Этой же ночью я попытался наконец взглянуть в лицо своему преследователю. Раз он одиночка, то пусть будет хоть в 3 раза круче меня. Это не лишает меня шансов на победу в прямом столкновении. Впрочем, я был уверен, что тот постарается избежать схватки, в противном случае уже сам бы ее навязал. С какой бы целью он за мной не следил, вряд ли это было убийство. Так и оказалось. Едва он только появился на моем внутреннем мониторе, я рванул в его сторону со всей скоростью, которую был способен развить. И почти преуспел. Кварталы в центральной части города ровные, как шахматная доска. Соответственно, и улицы по большей части прямые, что позволяет видеть довольно далеко. Пролетев 1,5 квартала, как ночной лихач, я, кажется, заметил человеческую фигуру, которая с не меньшей скоростью скрылась за поворотом. Добравшись до которого, я, естественно, никого уже не увидел, только стремительно удаляющийся к границе восприятия точку мутанта. «Ну и хрен с тобой!» – молча выкрикнул я ему вслед. «Земля круглая. Еще встретимся». И окончательно убедившись в своих догадках относительно поведения преследователя, отправился досыпать. Приближающийся день мне предстояло провести на ногах. Встречу с Люси я специально назначил в Островах, самом большом городском торгово-развлекательном центре. Раскинувшийся на десятки, если не сотни тысяч квадратных метров, он был идеальным местом, в котором можно находиться на виду и оставаться в то же время незамеченным. Народу там толкалось просто невероятное количество. Сюда приезжали как жители области, так и гости из-за Амура. Камер тоже было понатыкано в каждом углу. Но вот относительно полезности последних я очень сильно сомневался. Разглядеть что-то в этом человеческом месиве было невозможно. Как и вычислить, с кем именно я там встречаюсь. Особенно наблюдателю, который следит за мной с помощью способности сканера. Через 1/2 часа после открытия, когда площади островов уже заполнили продавцы, покупатели и разномастный обслуживающий персонал, я встретился со своей соратницей возле макета Эйфелевой башни. «Выглядишь как бомж», – вместо приветствия и поцелуя сказала девушка. А когда я шагнул поближе, еще и нос сморщила. «И так же пахнешь! Пошли на воздух, пока на нас охрана не сагрилась». «Вот». А я-то был уверен, что полностью проработал план встречи, ровно как и все свои последующие действия. Только, оказывается, совсем не учел того факта, что провел в одежде 5 дней. И спал в ней, и ел, и бегал. Мда, великий стратег ты у нас, лях. «Принесла?» – спросил я уже на улице. «В рюкзаке». «Тогда пошли. Ладно, не через центр. Обогнем по кругу». «То есть скупщик краденого сидит в островах?» – удивилась Люся. «Вчера, когда дядька сказал, как найти человека, который может купить горячие драгоценности, я тоже удивился». «Ювелирный салон в крупнейшем торгово-развлекательном центре? Серьезно?» Но получив от него ответ в стиле китайских философов «Дерево прячь в лесу, а книгу на полке», теперь и сам с умным видом сказал что-то подобное девушке, на что она сразу же, понимающе, со значением закивала. Вот она, сила цитат и афоризмов. Выдай я нечто подобное, как собственное заключение, она бы не замедлила поставить вывод под сомнение. Типа, откуда тебе, студент, мутант и беглец, знать, как обстоят дела со скупкой краденого в городе? Другое дело, давно умерший, зачастую не своей смертью, траченный молью мужик в тоге или шелковом халате. Тогда это уже мудрость поколений и истина в последней инстанции. В Благовещенске вообще довольно много крупных ювелирных салонов. Где-то раз в 10 больше, чем нужно городу с населением в 200 тысяч. Объяснить этот феномен можно, по моему мнению, только близостью Китая, туристы из которого массово затариваются у нас всем, от продуктов питания до золота. А теперь для меня открылась еще одна правда этого прибыльного бизнеса – контрабанда. То, что человек из салона покупает драгоценности с убийства, могло значить только одно – продаваться они будут за речкой. И, естественно, не за 100 тысяч рублей, которые мне на старте предложил ушлый покупатель. Я, понятное дело, и не рассчитывал на полную стоимость. Но и на такой грабеж тоже. Когда я отрекомендовался дядькиной фамилией и выразительно указал глазами на Люсин рюкзачок, он пригласил нас в заднюю комнату, где и начал развод лохов. Мужик выглядел как матерый уголовник, которого зачем-то нарядили в офисную белую рубашку с коротким рукавом. Синие брюки с отглаженной до бритвенной остроты стрелкой и снабдили бейджем с именем Максим Леонидович. Вроде бы ничего такого откровенно воровского в его внешности не было, разве что кусочек татуировки выглядывал из-под расстегнутого воротника, но кого этим сегодня удивишь, когда бариста на работу в кофейню без портаков не берут. Однако все вместе, цепкий взгляд хитрого и умного хищника, угловатые черты лица и какая-то совершенно зоновская улыбочка создавали именно такое впечатление. Я даже почти слышал играющую где-то неподалеку тему Михаила Круга «Владимирский Централ». «Как-то несерьезно», — ответил я на его предложение. «Хм, а ты по рынку прогуляйся. Посмотри, может, получше предложение есть». Фраза из анекдота ответил мне барыга. «По-больному гад бил. Сотни мне было мало. Только на паспорта нужно полторы. Да еще и на жизнь хотелось бы иметь». «Максим Леонидович, это же уникальный гарнитур», — вмешалась в торг Люся. «На заказ делали. В каталогах такого не найти. Вы его минимум за 1 000 000 продадите, а мы всего 400 возьмем. Согласитесь, навар, даже с учетом сопутствующих расходов, выходит неплохим». «Кто тебе такое сказал, девочка?» — оскалился покупатель. «1 000 000 «Но вы же не первый, к кому мы обратились. Приценились уже. Даже к Виктору Моисеевичу ходили. Так что вы скажете про 400 000?» Во взгляде мужика что-то изменилось. Появилось уважение, что ли? Имя, отчество какого-то еврея произвело на него впечатление. Еще бы понять, откуда Скали знает таких людей. Но не при нем же спрашивать. Видя, что напарница полностью контролирует ситуацию, я захлопнул рот и решил не вмешиваться. Если она уломает скупщика, куплю ей какую-нибудь ненужную, но важную для женщин вещь. Фен. Во. 200. Неохотно вытолкнул псевдоуголовник измененное предложение. «Вот так-так. Одно только упоминание Виктора Моисеевича увеличило цену вдвое. Что это за чувак вообще?» «Есть и другие адреса. Зря вы так про рынок сказали», — покачала головой Люся. «Забавно это выглядело. Девушка с розовыми волосами торгуется с мужиком звериного вида. Какой-то косплей на аниме, честное слово». «Вы же несерьезно рассчитываете на 400 000?» «Опа! А Скали-то больше не девочка уже. Как он в прошлый раз говорил? Уже на «вы», фен и сумочку». «Да нет, вполне серьезно. Это минимальная цена, за которую мы можем отдать вам данный гарнитур». «Девушка, вы же понимаете, что товар горячий». «И только поэтому называю такую цену, Максим Леонидович. Вы прекрасно осознаете, что 1 000 000 в продаже – это самый, что ни на есть, минимум». 250. «Накиньте 100 000 и по рукам». Через 10 минут интенсивного торга мы вышли из подсобки ювелирного салона с суммой в 330 000 рублей. Люся сияла гордой улыбкой, а я, шагая рядом, испытывал противоречивые чувства. С одной стороны, выручили мы больше, чем я планировал, даже в самых смелых мечтах, а с другой, как это у нее получилось? «Люсь, а кто такой Виктор Моисеевич?» — уточнил я, когда мы уже вышли на улицу и неспешно шагали к автобусной остановке. Да-да, средь бела дня и находясь в розыске, с 300 000 в глупом рюкзачке. Дерево в лесу и книга на полке. Вот. «Родственник мой дальний, по материнской линии», — ответила та беззаботно. «Он монеты собирает, владеет самой крупной коллекцией на Дальнем Востоке. Про него даже газеты раньше писали». «И что? Он такой авторитет?» «Да откуда я знаю? От балды сказала. А этот тип повелся. Да и не признался бы он, что не знает такого авторитетного оценщика. А гарнитур реально дорогущий и авторский. За него куда больше 1 000 000 можно было бы просить. Я видела клеймо на колье. Потом погуглила, пока тебя не было». Я чуть на месте не сел. Вот аферистка. Развела барыгу как пацана. Надо с ней повнимательней, что ли. И деньги бы разделить. Шутка, конечно. Но я был под впечатлением еврейской магии, которую она продемонстрировала.